Глава 12. На обучение ушло чуть больше 2 месяцев, гораздо меньше, чем с первой группой, но в результате кадеты смогли поднять самолеты в воздух безо всяких эксцессов. Вероятно, теперь можно нанять еще профессоров для работы сразу с 2 классами, отобрать больше учениц. Места хватит. Деньги пока есть. Придется залезть в списки тех, кому только 15. Наплевать, можно сказать, что все безопасно. Из первой группы летают 4 авиатрисы, из второй — 6. Но надолго ли они в строю? А ведь готовы 15 самолетов, не считая 5 потерянных. Еще 10 на подходе. Силы небесные. Где взять столько кадетов? Вот о чем размышляла Эбигейл, сидя в вагоне ночного поезда, шедшего в столицу. В соседних купе расположились Луиза и Розалин. Премьер-министр щедро отсыпал из имперской казны деньги на проведение бала маскарада по случаю окончания обучения 2 класса авиатрис и их скорой отправки на фронт. Общественность настаивала, что должна увидеть небесных девушек. Академии требовались пожертвования. Можно было бы выбрать прямой путь, отправить казенные средства в школу, а не вбухивать в бал. Но разве это в ее власти? Надо покрасоваться, пустить пыль в глаза, взбудоражить народ. За это отвечал Биен. Еще деньги можно отдать на помощь голодающим от войны районам, но это вообще другая история. Фантастическая. Эбигейл тяжело вздыхала над кипой бумаг. А ведь нужно еще поспать. Утром они прибудут в Белый замок, любимую резиденцию его высочества, где все обязано пройти гладко. За дверью купе с матовым окошком проскользнула черная тень охранника. Эбигейл вздрогнула. Обычно они оставались незаметными и безмолвно следили за порядком в академии. Томас лично отобрал людей. Эбигейл доверяла им, а они головой отвечали за безопасность школы, а теперь и поезда. За Розалин и Луизу она не переживала. Девушки, воспитанные в высшем свете, не подумают сбежать или что-нибудь учудить. На балах умеют себя вести. Розалин и Луиза радовались маскараду и новым нарядным платьям, которые сшили к торжественному случаю, как полагается для их возраста и положения. Бывшего положения, поправила себя директриса. Дворецкий проводил Эбигейл, Розалин и Луизу в западное крыло дворца, где им выделили комнаты на ближайшую ночь. Наутро после бала они вернутся в академию. Томас распорядился, чтобы каждый принесли платье. Луизе мятное, чтобы серые глаза казались ярче и отливали морем или лесом, чем-то естественно природным. Для Розалин — лилово-сиреневое, оттеняющее бледность кожи, придавая ей образ неземного создания. Пастельные тона подчеркивали утонченность и воздушность девушек. Они должны выглядеть невинными и милыми, чтобы потом сокрушающая сила авиатрис неожиданно поразила людей новостями с поля боя. Платье Эбигейл. Белоснежное, с жемчужным переливом, украшали кристаллы. Она представила, как Томас выбирал наряд. Ему понравилось, как хрустальные капли мерцают в свете свечей и будут отражаться в серебристых, как грозовые облака, глазах графини. 5 служанок хлопотали вокруг них, затягивая корсеты и заплетая прически. Волосы девочек уложили так, что те напоминали короны. Украшения с драгоценными камнями ждали своей очереди в огромных шкатулках. Томас все продумал до мелочей. Последний штрих — маски в тон платьем. «Розалин, ты сегодня увидишься с родителями. Редко кому выпадает такая удача. Луиза, тебя тоже будут расспрашивать. Помните, нельзя говорить о местоположении академии, рассказывать о самолетах или процессе обучения. Информацию могут украсть шпионы и использовать против нас. Говорите только о том, как вам нравится летать. Люди любят такое слушать. Ни с кем не выходите из бального зала». «Хорошо. Ступайте. Гости уже собрались. Я подойду позже». Розалин и Луиза сделали изящные реверансы и отправились по гулким коридорам в южное крыло, где начались танцы. Тонкие фигурки в пышных платьях отбрасывали причудливые дрожащие тени. Казалось, наряды норовят пуститься в пляс еще до того, как заиграет музыка. «Девочки так ждали первый за долгое время бал», — сказала Эбигейл в пустоту. «А ведь он может стать последним». «О чем вы, миледи?» — пискнула служанка. Эбигейл опомнилась, будто ото сна. Она не в академии, чтобы позволять себе расслабляться, пускай на мгновение. Вокруг, в лучшем случае, лишь злые языки. «Ни о чем, не до балов уже», — и отправила служанку за Биеном. На Томасе был безупречный черный костюм, белый жилет и рубашка. Воротничок подвязан роскошным шейным платком. Эбигейл невольно задумалась о том, кто выбрал для него этот платок с замысловатым узором. Делать такие вещи — под стать жене. Но Биен наверняка лично посетил ателье портнихи, чтобы заказать роскошество для бала. Очаровал, и она самозабвенно вышивала, будто для возлюбленного. Томас мог любой вскружить голову. И Бигейл закусила губу. Ей не хотелось быть любой. Она предпочитала думать, что их связывает лишь работа. Графиня твердила себе, что Биен не имеет над ней власти. Быть может, сейчас мужчина зависит от нее так же, как и она от него. «Приветствую, графиня. Добрый вечер, Томас. Благодарю вас. Все, что вы подготовили, подошло чудесно». «Рад слышать. А что вы подготовили для меня?» «Во-первых, списки девочек». Эбигейл протянула толстую папку. «Тут все, кого можно попробовать из районов с наилучшими показателями, начиная с 15 лет и 10 месяцев. Во время обучения им исполнится 16. Если отберем здоровых и выносливых, справятся. На следующий этап можно попробовать охватить больше девушек подходящего возраста в остальных регионах». «Сколько?» «Попробуем 20. Ведь многие отсеиваются. Лучше бы сделать так, чтобы ценные кадры не терялись. А вы с Левикотом побеседуйте». Эбигейл вскинула брови. «Если бы вы лучше делали свою работу, к вам бы очереди выстраивались, а не разбегались». «Разбегаются, завидев белые пиджаки садистов-рекрутеров. Вы же понимаете, что дело не в них. А в чем, по-вашему? Никто не хочет умирать на войне. Люди не знают по-настоящему, что такое война. Они будут верить вашим сладким речам». Томас надел маску. «Когда второй отряд отправляется?» «Послезавтра». «Шестеро?» Эбигейл кивнула. «На балу будет премьер-министр. В этот раз точно», — ухмыльнулся он. «Ведите себя хорошо, иначе полетят семеро». «Я прекрасно знаю, что стоит говорить, а что нет», — отрезала Эбигейл. «Тогда не о чем переживать, графиня». Биен взял папку. «Прошу, нас ждут». Ночи потихоньку становились прохладными, осень уже наступала на пятки. Эбигейл думала, каково будет учиться третьему отряду, летать в ненастье и стужу, и каково придется первому отряду, вовсе не имеющему такой практики, когда погода испортится. Но ни полевые командиры, ни министры не заботились о подобном. В пустынном коридоре шаги отдавались зябким эхом. Эбигейл надела маску. «Кстати, а что, во-вторых?» «Я подумала, мне нужно еще пару дней. Присылайте дирижабль попозже». «Как скажете, графиня». На удивление легко согласился Биен. «Зайдем сюда». Он открыл директрисе дверь. В ярко освещенном зале на диванчике сидели Левикот и граф Бойн из военного совета. Эбигейл сделала реверанс. Граф поцеловал ей руку. «Вы ослепительны, графиня». «Благодарю». «Как ваши успехи?» Лысина Бойна поблескивала, вел он себя предельно учтиво. «Я привезла двух учениц, чтобы вы могли на них полюбоваться». «Хотелось бы посмотреть, на что они способны. Только подумайте, такие крохи, а летают в небе аки птицы, да еще птенчики непростые, взрывоопасные». «Только в отчетах или на фронте». «Я как раз оттуда». «И знаете, испытал большое удивление, когда услышал новости о первом отряде». «Вот как?» «Вы скрывали, что 5 самолетов разбиты?» Голос Бойна приобрел визгливые интонации. «Граф», — вмешался Томас, — «вы недавно вступили в совет и, вероятно, не успели ознакомиться со всей информацией. Сбитые самолеты — тема строго засекреченная. Не стоит разбрасываться обвинениями». Бойн стушевался. Голос Томаса произвел отрезвляющий эффект. «Раз вы побывали на линии фронта, расскажите нам об успехах». «Это правда», — хмуро признал Бойн. «Все, что говорите про самолеты. Они стремительны, как молнии, в десятки раз быстрее дирижаблей и могут бомбить цели далеко за линией фронта. Авиатрисы сбрасывают бомбы на любые наземные цели, пересекают границу незамеченными. Просто невероятно». «Видите?» — Томас улыбался холодно, расчетливо. «Вас ни в чем не обманули. Да, враги научились самолеты сбивать, но мы наращиваем темпы производства и уже начали набирать третью группу. Еще больше девочек, чем прежде». Томас передал папку Левикоту. «Тут списки и инструкции. Нужно 20 человек». Глаза рекрутера сузились, как у хищника. Вот кого новость явно обрадовала. «Так точно», — отозвался он, схватив папку. «Что с Пиловер и Дэви?» «Беттани Дэви не нашли. Ее мать в тюрьме». «Вы передали письмо Вивиан?» «Да, такие искренние излияния. Мать читала, плакала, но продолжала говорить, что не знает, где вторая девчонка». «А другая?» «Абелия Пиловер». Эбигейл и Бойн замолчали. Графиня и так все знала. Она считала, что с обеими пленницами стоит попробовать другую тактику, но никто ее не слушал. Добро и ласка гораздо лучше действуют на женщин и детей, чем темницы и наказания. Если из Дэви не удалось ничего вытащить, даже после письма дочери, о том, как она счастлива, что научилась летать, да и вообще у нее все хорошо. Получается, мать и впрямь ничего не знает. Эбигейл боялась представить себе эту женщину, замученную до полусмерти. Что еще от нее хотят? Про Белию и добавить нечего. Левикот изначально выбрал плохую тактику. Если бы девочку отдали графине, она бы давно уже договорилась. «Я предлагаю...» Левикот замешкался. «Раз Пиловер может управлять самолетом по своим физическим характеристикам, но отказывается сотрудничать, надо найти ей хоть какое-то применение». «Вы сейчас о чем?» — уточнила Эбигейл. «Ее можно посадить в экспериментальный самолет, отправить на какую-то цель в республике. Дальнюю, куда другим самолетам не хватает топлива долететь и вернуться. То есть, на верную смерть?» — вскипела графиня. Мужчины переглянулись. На производстве испытывается новый самолет с автопилотом. Пиловер. Нужно поднять его в воздух. Далее он полетит намеченным курсом. Ей даже не нужно иметь представление о конечной цели и знать, что она не вернется. Испытаем технологию и разобьем стратегически важный объект. Блокпост или больницу, что угодно. Можно даже в столице. Сломим боевой дух врагов под корень. Лирийцы придут в ужас. В восторге воскликнул Бойн. «Вы не можете так просто убить одну из тех немногих девочек, которые способны управлять самолетом!» Графиня прибегла к последнему аргументу. «От нее нет проку, если она не пилотирует. Тем более, сейчас я отберу еще 20 человек». Она с мольбой взглянула на Томаса, но тот лишь ответил: «Незаменимых людей нет, графиня». Левикот сидел очень собой довольный. В особенности тем, что нашел приемлемое решение в безвыходной ситуации с Пиловер и Дэви. «Граф Бойн», — продолжил Томас, — «вашим отрядам удалось что-то выяснить?» «Да, насчет негодяя, что ранил графиню». Бойн покопался в бумагах на столе. «Он состоит в организации «Новый свет». И как им удалось пробраться на прием? Похоже, опасное общество разрослось сильнее, чем мы думали. Их человек крутился при дворе. «Новый свет» намерен свергнуть... Сами понимаете, кого. Бойн аж понизил голос, озвучивая эту мысль. «Домыслы», — фыркнул Томас. «Каким дураком надо быть? Что вам сказал этот тип?» Бойн снова поворошил бумаги. «Вот, из последнего». Он зачитал с листа. «Истекая кровью, узник под номером 601 произнес: «Вы все падете. Вам осталось недолго. Тень революции нависла над вами. Она совсем близко. Она разорвет грудную клетку вашей больной империи, сломает все ребра по одному и вырвет сердце. Смахивает на бред того, кто сошел с ума от пыток», — парировал советник. «Тем не менее, нужно провести проверку», — настаивал Бойн. «Если начнем гонять своих же, такое нам с рук не сойдет. Вы разворошите осиное гнездо, Бойн. Нужно действовать хитрее. Обсудим детали на военном совете на следующей неделе. Подготовьте предложение. Я доложу премьер-министру». «Вы доложите об этом?» Брови Бойна почти взлетели на его лысую макушку. «Премьер-министр должен знать обо всем, иначе как ему принимать верные решения? Я бы на вашем месте поостерегся поспешных... Граф Бойн, вы сами только что настаивали на радикальных мерах. Я просто прислушался к вашему совету. Вы же видели нападавшего. Может, он и правда сумасшедший?» Эбигейл бросила взгляд на Томаса. Участвовал ли советник в пытках? Нет, она не верила, что он бы стал марать руки. «Что ж, нам пора на бал. А то юные авиатрисы слишком долго без присмотра. Нужно представить их публике», — поторопил Томас, и все направились на торжество. Он с графиней шел позади. Левикот и Бойн обсуждали безумцев из Нового Света. «Томас, скажите...» — тихонько спросила Эбигейл. — «Что с тем человеком, узником под номером 601? Он мертв? «Как? Снова без суда? Вы могли обречь его на пожизненное?» «Любой, кто прикоснется к вам хоть пальцем...» Томас незаметно, украдкой, поцеловал ее руку. Эбигейл похолодела. Она не хотела столь чудовищного исхода и испытывала жалость к несчастному. Хоть он и пытался ее убить, рана оказалась несерьезной. Каждый имеет право на честный суд. А человек, чьего имени она даже не узнает... Много недель умирал в пытках. Никто такого не заслуживает. В самом просторном двусветном южном зале дворца играла живая музыка. В дверях гостей встречала скульптурная группа, изображающая членов императорской семьи, кроме, разумеется, его святейшества. Белоснежная колоннада с позолоченным лепным орнаментом уводила взгляд посетителя к расписному и завораживающе высокому потолку. Мрамор из далеких рудников сиял так победно, словно оказался здесь раньше всех людей и дворцов, а не был привезен рабскими усилиями. Нарядные гости в костюмах и масках танцевали без устали, будто это последний бал сезона. Приглашенные пытались превзойти друг друга блеском украшений. Кавалеры кружили дам, отцветы огней сверкали на роскошных одеяниях. Эбигейл заметила знакомые мятное и лиловое платье и поспешила к девушкам. Толстый мужичок в маске, от которого разило спиртным, приобнял Розалин за талию и приговаривал: «Пойдем со мной, сладкая. Я отвалю золотишко прилично. Купишь красивую безделушку. Я умолчу об удовольствии, которое ты получишь». Эбигейл словно материализовалась за его спиной, подобно грозной тени. От нее буквально исходило какое-то потустороннее, пугающее свечение. «Прошу прощения, вы что-то перепутали. Идите, милочка, куда шли? Вы для меня уже старая. Вы хоть знаете, с кем говорите?» Мужичок сощурил глаза, а потом догадался. «О, вы что ли, директриска? Идите к нам еще, девочек. Моим друзьям одиноко». «Что вы себе позволяете?» Эбигейл разъярилась. Лицо стало хищным, но появление советника быстро ее остудило. Томас подоспел с охраной. Мужчину вывели из зала, мелкий чиновничек перебрал лишнего. Эбигейл не могла ничего с ним сделать. Да и не хотела. «Ужасная идея привозить сюда Авиатрис. Здесь одни невежи». «Все в порядке», — отозвался Томас. «Бывает. Пусть отдохнут. Больше к ним таких типов не подпустят. Охрана следит». «Я пожалуюсь родителям», — воскликнула Розалин, пунцовая, будто закатное солнце в темный морозный день. «О, миледи, его выгнали. Не позволяйте всяким дуракам вас расстраивать. Впрочем, давайте найдем ваших родителей. Нам нужно побеседовать. Только не стоит их волновать. А пока расскажите, всем ли вы довольны в Академии?» У Томаса и Розалин завязался непринужденный разговор. В этом был весь Томас. Из человека, спокойно отдающего смертный приговор, советник непринужденно превращался в галантного кавалера, способного увлечь юную девушку болтовней о преимуществах котельона перед вальсом. От этой перемены Эбигейл каждый раз становилась не по себе. «Видела кого-нибудь из друзей?» — спросила Эбигейл у Луизы. «У меня давно нет друзей», — отозвалась та, медленно двигаясь вдоль колонн и кого-то высматривая. «Будто бы ты не знаешь. Прости, я хочу как лучше. Лучше будет, если ты отпустишь меня с остальными на войну. Я хочу отомстить за маму и папу». Девушка резко развернулась и наморщила брови. «Луиза, не могу. Зачем ты усложняешь мне работу? Помимо того, что приходится защищать тебя ото всех, вдобавок вынуждаешь сражаться с тобой. Я способна за себя постоять. Могу быть авиатрисой». «Но ты и есть авиатриса, а мне требуется твоя поддержка в стенах Академии. Мне необходима опора. Я не справляюсь одна». Луиза смотрела недоверчиво. Эбигейл никогда не позволяла себе проявлять слабость. Не просила о помощи. «О чем ты говоришь? Станешь моей помощницей, помощницей директрисы. Официальная работа. Согласна?» «Серьезно?» — еще более недоверчиво спросила Луиза. «Абсолютно. Больше никаких уроков, никакой зубрежки. Ты умна, упорна и усидчива, и доказала, что можешь справляться с разными поручениями». Эбигейл взяла ее за руки и повторила мягче: «Ты нужна Академии. И более того, ты нужна мне здесь, Лу. Согласна?» «Я... Да, спасибо!» Она моментально оживилась. «Я не подведу!» Эбигейл наблюдала, как, закончив умасливать родителей Розалин, Томас пригласил Луизу. В зале открыли окна, повеяло ночной прохладой. Директриса знала, как льстила ученица внимание красивого и умного мужчины. Но тот не спешил оправдывать простодушные надежды, лишь поддразнивал графиню. Заиграла мелодия, и Эбигейл поспешила ответить на мольбу нового кавалера о танце. «Я помню вас совсем малышкой», — мурлыкал советник, закружив Луизу в танце. «Выросла?» Завершив оборот, та прильнула к его груди, погладила лацкан пиджака и скользнула пальцами к шее. Томас чуть отпрянул, возвращая ее руки на законное место, себе на плечи, но улыбнулся. «Почти не изменились, миледи». В новом движении он сжал девушку за талию и поймал недовольный взгляд графини. «Разве что расцвели, как прекрасный цветок». Томас ухмыльнулся. Эбигейл прислушивалась к обрывкам их разговора больше, чем к словам своего партнера. «Что думаете об авиатрисах?» Луиза облизнула губы, напрашиваясь на комплимент. «Что вы, совершенное оружие, и оно не может пылиться в чулане, понимаете?» В отдельной нише, схожей с триумфальной аркой, стояли троны. Центральный, императора, пустовал уже несколько лет. Его высочество не появлялся перед подданными, дабы не ослепить их своим небесным сиянием, как гласила молва. Когда двери в противоположном конце отворились, музыка стихла, и все расступились в почтении. По залу прошествовала процессия во главе с премьер-министром. Рядом с ним ступал сын императора, Октавиан Август I, статный молодой человек, а позади — другие члены монаршей семьи. Они расселись на тронах, привычно оставив центральный пустым. За спинами красовались картины, изображающие схождение императора Церия Первого Великого с небес, а также его сражение с мифическими существами. Придворные потянулись на поклон. Заиграла музыка, более тихо и торжественно, чем прежде. Улучив момент, Томас подозвал Эбигейл и Авиатрис. «Пора». Они приблизились к тронам, сняли маски. Эбигейл сделала глубокий реверанс. За ней ученицы. «Разрешите представить ваше превосходительство. Графиня Эбигейл Делок, директриса Академии Авиатрис». Премьер-министр кивнул. «Юные авиатрисы, баронесса Розалин Дюфуа и графиня Луиза Делок». «Значит, вы дети, покорившие небо?» — спросил премьер-министр серьезно и вдруг расхохотался. За ним весь зал подхватил этот смех. «Да, ваше высокопревосходительство», — ответила Луиза. «И как вам оно?» «Восхитительно, ваше высокопревосходительство», — отозвалась Розалин. «Как на дирижабле?» «Даже лучше», — глаза Рози загорелись. «Еще быстрее, выше, дальше. Кажется, можно лететь до самого солнца». Она осеклась. «Конечно, нельзя. Ну, как будто можно, а весь мир твой». «Весь мир, говоришь? Будто ты император?» Девочки испуганно переглянулись. Ляпнули лишнего. «Что теперь будет?» Но премьер-министр улыбался. «Прелестно, очаровательно. Если вы сотрете республику в порошок, император дарует все, что захотите. Хоть мир. Молодцы, девочки». Зал зааплодировал. Благодушное настроение премьер-министра быстро передалось подданным. Бывало, он сидел мрачнее тучи. Тогда люди боялись не то что танцевать, даже смотреть в его сторону. Но сегодня праздник удался. Наверное, кто-то успел поднести ему хороших новостей. «С нетерпением буду ждать вести о ваших подвигах на фронте», — добавил он и махнул рукой, отпуская.